Доходя до стены, он замирал на мгновение, резко поворачивался и шел обратно. Он проделывал это тщательно и как бы вдумчиво. Ни один волосок его белой шевелюры, похожей на торт безе, не менял положения. Когда его белая голова впервые мелькнула в глубине салона, мне показалось, что это Мемос. Но я тут же поняла — чужой. Чужой двигался туда-сюда. Мужчина вершил ритуал. Вроде бы так. Нечто похожее я видела однажды в пригородной электричке, идущей в Троице Сергиеву Лавру. Мимо меня все время шныряли люди. Я заметила, одни и те же, туда-сюда. Сосед объяснил мне. В Лавру-то пеше идти нужно, паломничество ведь. А этих электричка везет, вот и шастают. Едут, а вроде идут. Может, таким же манером и этот седовласый пассажир совершал свое паломничество в свою лавру, в свою Мекку. А ведь так положено было двигаться мне. 30 лет Афины служили мне лаврой, Меккой и Иерусалимом. И подобно заклинанию праведных иудеев в будущем году в Иерусалиме, у меня было в будущем году в Афинах. Но будущий год не наступал, потому что у моих заклинаний и надежд не было будущего, просто не было. И все. А паром тем временем плыл в Пирейский порт, именно в Афины. Заурядное плавание, рейс по расписанию. Компания подвыпивших греков режется в карты, и самый шумный из них, хлопая картой о стол, победно выкрикивает какое-то слово. Расстегнутая до штанов рубашка открывает толстый волосатый живот, энергично вздрагивающий при каждом выкрике. И снова карта, слово, что он говорит? Я так и не выучила греческий, хотя бралась много раз. Может, потому что привыкла разговаривать с Мемосом по-английски. Английский был языком нашей любви. Катя спит на коленях у Панайотиса. В глубине салона пульсируют разноцветные огоньки бара. Крошечный бармен, похожий на пуделька, вставшего на задние лапы, перебрасывает из руки в руку пестрые банки, отчего они тоже вроде пульсируют. Меж банок вспыхивает красный барменский жилет. Мне почудилось даже зазывное бульканье в банках, отчего сразу захотелось пить. Я подошла к бару и заказала сок. «А я потерял тебя. Куда ты делась?» Мемос возник рядом неожиданно. От контраста с загорелой шеей его белая рубашка оказалась фосфоресцирующей, и белые волосы тоже. Стояла на палубе, порт уже близко. «Это кажется, еще верных полчаса. Значит, Катьку будить еще рано. Пусть спит». Мемос посмотрел в сторону ребят и улыбнулся. «Похоже, над нами нависла угроза породниться». «Не волнуйся, у них все просто. Через неделю они уже не будут помнить друг о друге. Так что угроза не смертельна». «А я и не боюсь». Он продолжал улыбаться. «Это было бы здорово, разве нет?» Разговор как бы ни о чем, простая болтовня у стойки бара. «Какие из нас с тобой родственники?» — сказала я и внутренне сжалась. Фраза могла показаться ему началом выяснения отношений. а не было.